Глава 28. «Ну-ка, мисс, колитесь!» — по дороге к пабу сказал Флинт. «Сколько вас росту?» 5 футов 11,5 дюймов. Ух ты! Вот это я понимаю!» Обещанное любимое местечко Флинта располагалось в старом уродливом здании в викторианском стиле, носило название «Герб вольных каменщиков» и относилось как раз к тем заведениям, которых Анна обычно избегала. Окна здесь были плотно занавешены. Вдоль стойки бара расселись в ряд молчаливые краснолицые завсегдатые в поношенных свитерах и истертых ботинках. Флинт взял 2 пива, по порции виски и провел Анну через главный зал, где стояла тишина, в помещение поменьше, за дверью в дальней стене. Несколько мужчин помоложе играли здесь в бильярд, перебрасываясь шутками, они таращились в пространство, как те, что предпочли бар. Интересно, подумала Анна, в какой момент мужчины переходят от того, чтобы пить вместе со своими друзьями, к тому, чтобы просто пить там же, где и они. В углу комнаты в полном одиночестве сидела единственная на весь паб дама, полировала устрашающе длинные ногти и пила Смирнов Айс из горлышка. При появлении Анны женщина возрилась на нее и смерила демонстративным взглядом с головы до ног. Флинта в момент окружила толпа. Мужики хлопали его по спине и трясли руку, справляясь по ходу дела, где его носило нелегкое. «Да так, залег на дно, дружище, сам знаешь, как оно бывает», — с улыбкой повторял Флинт. Покончив со вступительной частью, он представил каждому Анну, и они все по очереди кивнули и сказали «ага». Анне польстил тот факт, что Флинт не счел нужным как-то оправдывать присутствие рядом с ним девушки, хотя бы ее близким родственникам Сби. Нет, его определенно устраивало, если приятели подумают, будто Флинт с Анной вместе. Он провел ее в уголок подальше от бильярдного стола, аккуратно придерживая за локоть, чем напомнил Анне снимок в какой-то бульварной газете. Любовник Мадонны прокладывает для нее путь, бережно направляя в нужное место, словно она не самая пробивная тетка в мире, а старушенция в легком маразме, которая без его чуткого руководства непременно впишется в стену. Но всякий раз, когда Флинт до нее дотрагивался, у Анны в голове бесконечно повторяющимся видеороликом прокручивалась одна и та же сцена. Она расстегивает пуговицы на флинтовой ширинке, медленно одну за одной, запускает внутрь свои длинные пальцы, а потом... «Есть предложение!» Флинт грохнул об стол пустой бокал из-под виски. «Правда? Довольно радикальное. Ясно. Как насчет... Только сразу скажи, если ты против. Как насчет надраться до чертиков, а проби весь вечер ни слова, а? Поговорим, как нормальные люди, о чем-нибудь обычном. Например. Ну, не знаю, о телепередачах, о новостях, о знаменитостях. Любишь сплетни о знаменитостях?» Анна покачала головой. «Жаль, а я от них просто тащусь. Если верить женскому полу, энциклопедические познания о жизни звезд — одна из моих самых притягательных черт. Я-то надеялся, ты захочешь устроить мне экзамен». «Прости», — она уткнулась в кружку, пряча краску смущения на лице. «Он что же, заигрывает с ней?» «Вот прямо сейчас? Он что, заигрывал?» «А иначе зачем предлагать ей проверить его познания о жизни звезд, предварительно сообщив, что, по мнению девушек, это одна из его самых притягательных черт?» С тем же успехом мог бы сказать: «Женщины тащатся от моего члена. Не хочешь устроить полевые испытания?» «Нет, исключено. Чтобы Флинт с ней заигрывал, еще чего придумала. Флинт — настоящий мужик, чьи потребности и желания такой, как Анна, в жизни не удовлетворить». Она попыталась вообразить женщину, способную удовлетворить потребности Флинта. Фантазия услужливо нарисовала существо, настолько на нее не похожее, что Анне захотелось немедленно зареветь. Итак, в глазах у Флинта плясали чертики, что здорово деморализовало Анну. «О чем будем говорить?» «О тебе», — с жаром выпалила она, сама не ожидая от себя такой прыти. Понизив голос, смущенно повторила: «Давай поговорим о тебе». «Уф», — выдохнул Флинт, — «ну ты и выбрала. Не сказал бы, что это моя любимая тема. Почему? Шкафы, скелеты, все такое». Анна вспомнила предупреждения, которыми ее накануне подчивали Лол и Джилл. Ее любопытство разгорелось не на шутку. «Я-то о себе все вчера рассказала. Теперь твой черед, чтобы по-честному». Он улыбнулся. «Знаешь что?» «Что?» У Би была одна теория насчет того, что люди — как одежда. Некоторые шмотки примеряешь и сразу видишь, идут они тебе или нет. Другие вроде бы идут, но когда приносишь их домой, оказывается, что они ни к чему из твоего гардероба не подходят. А самые лучшие — те шмотки, которые и тебе идут, и из моды никогда не выходят, и в которых тебе комфортно, даже если они чуть подсели после стирки. Би говорила, что мы с Лол и есть такие вот любимые старые шмотки. И все равно она обожала постоянно примерять что-нибудь новенькое, делать покупки под влиянием импульса, понимаешь? Нет. Другими словами, Би считала, что практически любой человек может быть интересен хотя бы в течение получаса, а как уж с ним потом сложится, неважно. Поэтому Би с удовольствием общалась с новыми людьми. Это был ее конек. Она говорила, что все дело в вопросах. Главное — задавать верные вопросы. Будешь задавать скучные вопросы, получишь скучные ответы. Так сейчас у нас. Изогнувшись, он бросил взгляд на часы над барной стойкой. 5:55. В ближайшие полчаса можешь спрашивать меня о чем угодно. Анна молча смотрела на него. «Ну же, давай», — подначивал он. «Ладно, хорошо. Расскажи мне про Японию». «Что именно? Как ты туда попал? Почему вернулся? Черт!» Флинт шумно выдохнул сквозь сжатые зубы. «Отличный вопрос. Ты открыла целую банку с пауками». «Ладно, я служил в армии». «Долго?» 3 года. Возненавидел это дело и в конце концов уволился. Мне было 20 лет, и как-то все на гражданке сложилось. Короче, не сладко пришлось. Специальности у меня не было, опыта работы тоже, и никому я был не нужен. Получал пособие по безработице и очень скоро пошел по кривой дорожке, как говорится. Связался черти с кем, то есть с плохими людьми. В каком смысле плохими? Флинт усмехнулся и глотнул пиво. Забавно, мне почему-то неловко говорить с тобой о таких вещах. Почему? Не знаю, уж больно ты не испорченная. Наверное, потому что выросла в деревне и никогда не жила в городе. Эксетер — это вообще не город. Да? Ну, все равно ты поняла, о чем я. Ты не похожа на горожанку. На тебя смотришь и думаешь о пшеничных полях, деревенских плясках и вязаных кашпо. Большое спасибо. Не обижайся. Ты чистая, Анна, а я тогда вел грязную жизнь. Причем так к этому привык, и приятели так к этому привыкли, что я лишь теперь понимаю, насколько мерзкую жизнь мы вели. Понимаю только, когда говорю с кем-нибудь вроде тебя. Наркотики, выпалил он, будто пытаясь поскорее покончить с этим. Я подсел на наркотики. Какие? Он пожал плечами. Героин, колеса, плюс выпивка и криминал. Да все подряд и по-крупному. Я здорово влип, мы все влипли. Друзья то и дело умирали, а потом... Помнишь тот эпизод в «Трейнспоттинге», когда мамаша с папашей запирают его в комнате? Представь, моя мать сделала то же самое. И пока меня крючило и колбасило по полной, мне пришла в голову одна мысль. Я тогда увидел по телеку какие-то новости про Токио. Не помню, о чем шла речь, зато хорошо помню, что меня потрясло, какой он чистый. И какие чистые там люди. На вид все стерильное, будто в огромной больнице, и меня просто накрыло. Я начал изучать тамошнюю историю, культуру, все такое. Целыми днями торчал в библиотеке. Мне казалось, что все в этом городе — полная противоположность моей жизни в Лондоне. А потом моя мама, благослови ее Господь, она меня спасла. Пахала, как вол, за любую подработку хваталась, якобы копила себе на отпуск, но однажды вручила мне билет в один конец до Токио, и я поехал. Ничего себе! И как тебе там? Как в преисподней. Шутишь? Нет, поначалу, по крайней мере. Чего я до отъезда не знал об этом городе, это какой он дорогущий. Квартира вроде моей, эдакая коробка из-под обуви, до центра добираться 100 лет. Обходилось фунтов в 250 в неделю. Пришлось срочно искать работу, и единственное, кем я смог устроиться, это вышибалой. Сама понимаешь, что в Лондоне я не на такое рассчитывал. Ну, они и пьют, эти деловые япошки, я тебе доложу. Как слоны, ей-богу. Нажираются в зюзю, по сравнению с ними мы сущие младенцы. А как нагрузятся, понятно, лезут на рожон. Блюют, рожи об пол расквашивают. Но город все равно чистый. Никаких наркотиков, а у женщины все как одна красавица. «Да», — протянула Анна, в глазах которой Флинт моментально перелетел в одну категорию со старыми уродливыми кобелями, которые отправляются в Таиланд или на Филиппины, чтобы купить там юную красавицу-жену. Она почувствовала укол разочарования. «В том смысле, что глаз радуется. Я ни к одной не прикоснулся. Японки такие хрупкие и маленькие. Кажется, только тронь, она и переломится. В любом случае, мне по душе немножко другие барышни, с огоньком». Анна улыбнулась. «Чуть позже я поступил на ускоренные учительские курсы и стал преподавать английский днем, а ночью продолжал работать вышибалой. Чем еще занимался? Ел суши, пил зеленый чай, ходил в спортзал, занимался кендо». «Да ты что? И как успехи?» «Черный пояс. Обалдеть. Я никогда не был в такой хорошей форме, как тогда. Чувствовал себя на все 100. Героин и алкоголь выветрились давным-давно. Еще во время отсидки дома в Лондоне. А пребывание в Токио очистило мою душу. Черт, я похож на высокопарного идиота». Анна замотала головой. «Ничего подобного». Довольный, что на высокопарного идиота он не похож, Флинт продолжил. «Короче говоря, через 10 месяцев я решил уехать. Все-таки Токио — чертовски странное место. Они там все ненормальные, я тебе точно говорю. Увидев это общество изнутри, оценив объективно, я понял, насколько оно порочно, и одновременно понял, что выздоровел. К тому же я страшно соскучился по дому, по маме, по Лондону, даже по грязи, если уж на то пошло. Смешно, да? Но когда ты чист изнутри, грязь снаружи успокаивает. Понимаешь, о чем я?» «Как-то не очень». «Ничего, я и не ожидал, что поймешь». «И что ты стал делать, когда вернулся домой?» «Мне понравилось преподавать. Я подумывал снова этим заняться. Учить английскому иностранных студентов. Не вышло, квалификации не хватило. Я устроился в фирму по прокату лимузинов». «Почему именно туда?» «Без понятия. Не скажу, чтобы с детства только об этом и мечтал. Просто решил, что работа мне подходит. Сам себе хозяин, классная тачка, шикарная униформа. Чем не занятие для раскаявшегося грешника вроде меня? Я ведь, если честно, ощущал себя порченным товаром. Разъезжая ночами по городу на Мерси, он хмыкнул, чувствовал себя настоящим Робертом Де Ниро. Иногда крутить баранку очень даже романтично, знаешь ли. Кстати, Бини раз говорила, что нет ничего лучше, чем колесить по лондонским улицам на моем лимузине и слушать музыку. Ничего не делать, никому ничего не говорить, а просто наблюдать из окошка салона за происходящим снаружи, думая о чем-нибудь своем. По словам Би, из окна моей машины Лондон похож на кино, на чудесный сон, где все прохожие актеры. Когда я возил ее по городу, она как бы примеряла свое представление о том, какой должна быть жизнь, с тем, какова она на самом деле. На заднем сиденье моего лимузина ей не грозили никакие разочарования, вот что она всегда говорила. Флинт помолчал, теребя картонную подставку под кружку. «Ты скучаешь по ней?» «Каждый день, каждую секунду», — произнес он ровным голосом, но от Анны не укрылся подозрительный блеск его глаз. Кашлянув, он в один глоток ополовинил кружку. «Расскажи, как вы познакомились? Какой была Би в тот день? Что там у нас со временем?» Флинт снова вытянул шею, чтобы рассмотреть часы. «Времени навалом, только половина прошла». «Тогда ладно». Сама Би утверждала, что мы впервые встретились, когда она вернулась из Германии. Дескать, она заказала машину и прислали меня. Чушь собачья. Это был кто угодно, только не я. У нашей принцессы была отвратительная память. Я точно знаю, что впервые увидел Би, когда возил ее на очередное свидание с дантистом. Эта дамочка была сдвинута на своих зубах. Богом клянусь, половина ее состояния осела в бездонных карманах обаятельных еврейских джентльменов с Харли-стрит. Короче, у нее заныл зуб. Она вызывает машину, и я везу ее к врачу. 2 часа спустя выходит. Всю трясет, ноги еле держит. Лишилась зубов мудрости. Флинт поморщился. Видок у нее был тот еще. Одну щеку раздуло так, что она едва могла говорить, и слюни. Он провел пальцами по подбородку, слюни вовсю текут. Представляешь картинку? Малышка в кожаном тренче и черных лаковых шпильках. Сиськи вываливаются наружу из корсета, физиономию разнесло слюни рекой. Вдобавок она еще и разревелась. Тушь потекла по лицу, а она все ноет. Он захныкал жеманным тоненьким голоском. «Флинт, мне больно! Флинт, мне так больно! Ой-ей, Флинт! Лучше умереть. Все нудит и нудит, как заевшая пластинка. В итоге я торможу, поворачиваюсь к ней и как гаркну, а от меня тебе какого хрена надо? Она подпрыгивает, будто я ей влепил пощечину, и сидит вся такая разобиженная. Чуть погодя, правда, взяла себя в руки, подтянулась, чтобы росту себе добавить, и заявляет. «Сейчас узнаешь, какого хрена мне надо от тебя, Флинт. Мне надо, чтобы ты отвез меня вон в тот бар, взял мне 8000 маргарит и сидел со мной, пока я не осушу их все до капли. Усек?» Отбарабанила все это, вылупилась на меня и молчит. «А я понимаю, что сил моих больше нет. Писец пришел. Теперь, говорю, можно смеяться?» Она глядит на меня с эдаким мрачным высокомерием и цедит. «Теперь можно». «Не поверишь, Анна, меня так разобрало, я чуть башку себе не отхохотал. В жизни больше так не ржал. Ни до, ни после». Само собой, в бар я ее отвел. Могу представить, как мы смотрелись. Здоровенный лось со шрамом на роже, под ручку с крошечной измученной дамочкой в коже с ног до головы, которую кумарит так, что у нее ноги заплетаются. На нас весь бар глазел, и знаешь что? Именно в тот момент я понял, что Би особенная, и что я хочу с ней подружиться. При том, что она была знаменитостью, ее совершенно не парило появляться на людях в таком виде, словно она какая-нибудь обдолбанная шлюха. Ее фирма угрохала кучу денег на ее имидж, а ей все до фонаря. Ну не круто? Мы проторчали в том баре до ночи, и Би завалила меня вопросами о моей семье, детстве, подружках, планах и мечтах. С ней оказалось так легко разговаривать. Она искренне интересовалась людьми, их жизнью, всеми этими, ну, я не знаю, всякими мелочами. Она обожала мельчайшие детали. Правда, это не значит, что она их запоминала. Флинт улыбнулся. Я не мог просто сказать ей, допустим, что познакомился с девушкой в баре, и мы переспали. Тут же начиналось, а в каком баре? А кто первый заговорил? Что вы пили? Кому пошли? Какого цвета было постельное белье? Какого, блин, цвета волосы у нее на лобке? Ей-богу, один раз так прямо и спросила. Флинт рассмеялся, но внезапно умолк, изучая узоры на потертом ковре. «Черт, мне ее не хватает. Мне так ее не хватает. Нет, погоди-ка», — воскликнул он, стряхивая задумчивость. «Мы ведь договорились, что оби ни слова. К тому же твои полчаса все вышли, как и выпивка. Повторим?» В 11 вечера Анна с Флинтом вывалились из паба в ночную прохладу улицы. Флинт предложил Анне переночевать у него на кушетке. Не убедил, и теперь они ловили такси, чтобы отправить ее на Латимер-Роуд. «Встреча завтра», — в сотый раз напомнил Флинт. «Днем. Проводим расследование. Пожалуй, я загляну к вам с Джилл. У нее ведь есть интернет?» «Наверное. Вечером я работаю, но это не проблема. При желании будешь кататься со мной». «То есть как?» «То есть на переднем пассажирском сидении моего лимузина. А клиенты возражать не будут?» «Они не узнают, что ты там. И вообще, кому какое дело? Кого хочу, того и сажаю, мать их». «Ладно, может быть». Анна не хотела, чтобы Флинт решил, будто она эксплуатирует его без зазрения совести. «Но расследованием займется обязательно». «Решено, я тебе позвоню. Завтра, да?» «Да, завтра». «Отлично». «Ничего себе мы работенку провернули, а?» «Это еще мягко сказано. По-моему, воскресное утро было 100 лет назад». «Точно. О, такси». Подняв огромную ручищу, Флинт остановил кеп, назвал шоферу адрес и помог Ане забраться в машину. «Спокойной ночи». Захлопнув дверь, он напоследок заглянул в открытое окно. «И спасибо». «За что?» — Анна рассмеялась. «За то, что с тобой так приятно общаться. Отличный вечерок получился. Правда? А то». Он отступил на тротуар и уже развернулся, чтобы уйти, но был остановлен неожиданным вопросом Анны. «Флинт», — окликнула она, высунувшись из окошка. «Да, рыбка. А ты был влюблен в Би?» Он рассмеялся. «Нет-нет, я никого никогда не любил». Выражение его лица Анна рассмотреть не успела. Такси уже тронулось. По дороге Анна размышляла, как может человек, у которого есть такой друг, как Флинт, хотя бы на миг подумать о самоубийстве, если все, что нужно сделать, когда тебе плохо, это снять трубку телефона, набрать его номер и просто поговорить с ним, и все в твоей жизни опять станет лучше некуда.